Белоруков рассказывает, что Саундерсон углы геометрических фигур помечал, как и полагалось в геометрии, соответствующими буквами. Почему-то мне это описание напоминает кодовую таблицу Барбье. Однако известно, что знаки из рельефных точек, составленные из булавочных головок, Саундерсон читал с поразительной быстротой, не испытывая совершенно утомления пальцев. Определив на осязание геометрическую форму и общие размеры шеститочия по вертикали и горизонтали как системообразующего знака, Брайль сконструировал свой прибор, который позволял опробировать на бумаге формирование различных точечных комбинаций. Свои первые опыты он представлял на суд учителей и воспитанников института. Одобрение друзей, естественно, добавляло энергии, и он делает следующий шаг. На основе анализа результатов многих опытов он обосновывает математически в миллиметрах наиболее удобные для тактильно-двигательного восприятия типа размеры шеститочия по высоте и ширине прямоугольника. Определяет типа размеры рельефных точек, составляющие шеститочия, числовые расстояния между ними, расстояние между знаками в слове, пробелы между словами в строке и интервалы между строк. Теперь добытые результаты вычислений следовало заложить в конструкцию прибора. Позднее друг Брайля Вагнер, учтя его расчеты, значительно усовершенствовал этот деревянный прибор, изготовив его из металла. Вагнер заменил нижнюю доску прибора Брайля с канальцами на матрице на углубление для шеститочий и соответствующими прямоугольными клетками в верхней крышке. А после реконструкции брайлевского прибора Кунцем, который изготовил его из цинка, чтобы не пачкать руки при письме, и соединил матрицу с крышкой и шарнирами, прибор Брайля стал 18-строчечным по 23 клетки в строке. Цинк — металл достаточно мягкий, поэтому под матрицу была подложена медная доска, которая препятствовала тому, чтобы прибор елозил при письме. Причем на правой стороне верхней крышки Кунц сохранил ключ брайлевской системы, первые 10 букв латинского алфавита. Одним словом, прибор Брайля приобрел современный вид. Его охотно закупали в Западной Европе, а с 80-х годов 19-го столетия и в России. Гений Брайля безошибочно выделил из всего латинского алфавита 10 букв в качестве системообразующего ключа. Свою роль сыграла в этом выборе возможность обозначить эти буквы наименьшим числом точек и желание упростить воспитанникам переход на свою систему с линейно-рельефного шрифта Лизюэра-Дюфо. Выбор системообразующего ключа позволил Брайлю сформулировать и применить принцип строгой математической последовательности преобразования точечных комбинаций для обозначения цифр, знаков, арифметических действий, букв французского языка, знаков препинания и нотописи. Помнится, я уже говорила о том, что, открыв шеститочие, он разъял его снова и выделил из него вторую, четвертую и пятую точки в качестве системообразующих элементов, функционально участвующих при формировании 10 знаков основной строки таблицы и 63 обозначений. Эта строка и стала первой в таблице. Причем для простоты и эффективности тактильно-двигательного восприятия, особенно в начале обучения, Брайль осознанно использовал верхнюю часть шеститочия. К первой точке он сначала прибавил вторую, потом четвертую, затем пятую, а затем четвертую и пятую вместе. После этого ко второй точке он прибавил первую и четвертую, а затем первую, четвертую и пятую вместе, затем также вместе первую, четвертую и пятую и первую и пятую вместе. Быстрая основная строка из 10 букв латинского алфавита: А – первая точка, Б – первая и вторая точки, С – первая и четвертая, Д – первая, четвертая и пятая, Е – первая, пятая, Ф – первая, вторая и четвертая, Г – первая, вторая, четвертая и пятая, H – первая, вторая, пятая, И, вторая, четвертая, Ж, вторая, четвертая и пятая. Мысленно взглянув на выстроенную строку, он внезапно понял, что перед ним сам собой выстроился идеальный цифровой ряд. А чтобы не перепутать буквы с цифрами, он придумал ставить перед цифрами специальный знак. Как математик он не мог не подумать и о знаках арифметических действий, разместив их с учетом частоты употребления и комбинационных ресурсов системы в средней и нижней части шеститочия, Здесь все логично, ведь в ходе занятий математикой, как и при чтении вообще, читающий палец для восприятия знака начинает двигаться слева направо и сверху вниз. А с цифрами или группами цифр обучающиеся встречаются все-таки почаще, чем за знаками арифметических действий. Гений на то и гений, чтобы его посещали озарения. Переводя буквенный ряд в цифровой, Брайль открыл важнейшее свойство точечных комбинаций шеститочия. Одну и ту же комбинацию точек он решил использовать в различных функциональных значениях, что значительно увеличивало ресурсные возможности системы, ограниченной 63 одноклеточными знаками. Так буквы по его воле превращаются в цифры, а 7 последних знаков цифрового ряда в 7 нот.